Он пришел туда, куда ему надо было. Снял фуражку, пригладил правой рукой седой чуб и, глядя на край осевшей могилы, негромко проговорил: не по-доброму, не в аккурате соблюдая твое последнее жилье, Евдокия. Нагнулся, поднял сухой комок глины, растер его в ладонях, уже совсем глухим голосом сказал: «А ведь я до ныне люблю тебя, моя незабудняя, одна на всю мою жизнь. Видишь, все некогда, редко видимся. Ежели сможешь, прости меня за все лихо, за все, чем обидел тебя мертвую». По крутым дорогам проходят люди в поднятой целине к своему счастью и в общественной, и в личной жизни. Время, оживающее на страницах поднятой целины, не было безмятежным и не мог лазурно-розовыми красками писать об этом времени такой реалист, как Шолохов. А если и озаряются юмором страницы его поднятой целины, то это потому, что даже в самые драматичные моменты жизни не утрачивают русские люди жизнелюбие, не разлучаются с шуткой и на свои невзгоды умеют взглянуть с веселой искрой в глазах. Вот почему и дед Щукарь занимает такое место на страницах поднятой целины. В художественном произведении бывают перевалы, на которые автор выводит своего читателя. Есть и спуски с перевалов, лощины между ними, где сердце начинает биться ровнее, где можно и отдохнуть после подъема. Можно посидеть в такой зеленой лощине и щукарем, пустив у степной речушки лошадей на траву, послушать его рассказ, в котором реальное переплетается со стариковским домыслом. Часто смеются слушатели рассказов щукаря. А в сущности, невеселые истории рассказывает он им, потому что мало было в его неудачной жизни беднейшего казака поводов для веселья. Но вот гибнут Давыдов и Нагульнов, и в новом освещении предстает перед нами фигура Щукаря. Смерть Давыдова и Нагульнова обрушивается на деда Щукаря, гнет его к земле. Он сидит на своей лавочке, смотрит на дорогие могилы и тоскует, что они, молодые, уже ушли, а он, старый, еще живет. Он не прочь был бы и умереть, чтобы они остались живы. Вот на какие чувства способен Щукарь, вот и старик с чудинкой. В истории, рассказываемой Шолохом о деде Щукаре, сделан такой поворот, перед которым надолго задумается читатель. Сжатая, энергично повествующая о событиях в первых своих главах, поднятая целина представляется потом рекой, вышедшей на привольный простор и замедляющей свое течение в широких берегах. И потом вдруг опять уплотняется энергия повествования, события нарастают. Заключительные главы поднятой целины написаны скупыми и тревожными мазками. Автор не боится приоткрыть перед читателем свое сердце, скорбящее о Давыдове и Нагульнове. И негодующее слово обращает он к Половцеву и Литьевскому, которые хотели стать поперек потока новой жизни. Прямо говорит он об их обреченности. Они и сами не скрывают этого. Половцев говорит, когда чекисты уже арестовали его в совхозе под Ташкентом: «Мы проиграли, и жизнь для меня стала бессмыслицей. Это не для красного словца, я не позер и не фат. Это горькая для всех нас правда. Прежде всего долг чести. Проиграл — плати. И я готов оплатить проигрыш своей жизнью». Сурово окончание поднятой целины, но светом озарен тот перевал, на который взошло донское русское крестьянство. В красках, в поэтическом освещении книги, в живописных картинах природы много солнца. Земля набухала от дождевой влаги, и когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки и топких болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекатывались через гремячий лог, устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворяясь в нежнейшей бирюзовой дымке. А на листьях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная каленая дробь, Приминая траву, до полудня лежала свинцово-тяжелая обильная роса. В степи пырей поднялся выше колена. За выгоном зацвел донник. Медвяный запах его к вечеру растекался по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. А зимы и хлеба стояли до горизонта сплошной темно-зеленой стенкой, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами, серопески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы. К концу первой половины июня погода прочно установилась, ни единой тучки не появлялось на небе, и дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь. Была она теперь, как молодая кормящая грудью мать, необычайно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства. И вслед за Андреем Разметновым читатель поднятой целины поднимает глаза туда, где за невидимой кромкой горизонта алым полымем озаряло сразу полнеба, и, будя к жизни засыпающую природу, величавая и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в этом году гроза. Романтик из Гремячего Лога. На этот раз, неперемежаемая оттепелями, неизменчивая, как та же лужка нагульного, а с густыми метелями и с крутыми морозами снизошла на донские просторы зима. За одну только ночь из Одонской скирды, Придонской сады и озимые поля укрыл снег. И вот уже хуторские ребятишки вышли на прибрежный лед. И опять, не в первый раз, а вдруг так явственно, зримо может представиться, как в один из таких же дней и по такому же сверкающей белизны снегу въезжал на райисполкомовских санях в хутор Гремячий Лог 25-тысячник Семен Давыдов. Еще почти совсем ничего не известно нам о приехавшем в Гремячий Лог Давыдове, за исключением самых скупых деталей и подробностей: якорек на руке, слесарь с Путиловского завода. Но от этих-то деталей и подробностей сразу же и повеяло чем-то необъяснимо волнующим, как до этого повеяло предчувствием весны от гремячинских вишневых садов, согретых дыханием первой январской оттепели. И вскоре мы начинаем убеждаться, что первое чувство не обманывает. Так и есть. Этот человек из племени романтиков. Не откуда-нибудь, а из самого центра революции, и не куда-нибудь, а в глухой казачий хутор приехал он насчет колхоза. Да ты знаешь ли, милый человек, куда тебя занесло? И вдруг в этом же самом Гремячем Лагу слышим мы хрипловатый от волнения голос, обращенный к Давыдову. Это дюжи верная мысль всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизня. И видим устремленный на него горящий взгляд. Вот тебе и на, еще один романтик. Да еще какой! И где только, где? Не каким-нибудь ветром занесенный сюда издалека, что называется свой, природный романтик из Гремячего Лога. Одно дело, если человек приехал из Питера, из самого центра романтичнейшей из революции на земле, и приехал с того же самого Путиловского завода, чье имя всегда произносилось рядом с именами Ленин и Смольный. Откуда же, если не оттуда, и пошли романтики революции, и распространились по стране? Но здесь, где не далее, как 10 лет назад бушевало пламя белоказачьего мятежа, испепелявшее души таких казаков, как Григорий Мелехов, а то, что Макар Нагульнов все из того же племени романтиков, потом уже не вызывает сомнений. Уже в первое мгновение знакомства с Макаром Нагульновым его будущий задушевный друг Семен Давыдов видит, как на защитной рубахе его червонел орден Красного Знамени. Не как-нибудь иначе он выглядел на груди у Нагульного, а червонел, так же, как в Тихом Доне, кровенел бант на груди у въезжающего в Новороссийск первого красного всадника, которого увидел Григорий Мелехов. Очень просто, что этим всадником мог быть и Макар Нагульнов. И этому так созвучны краски, какими автор «Поднятой целины» продолжает писать портрет секретаря Гремячинской партячейки, вглядываясь в него глазами Давыдова. Был он широк в груди и по-кавалерийски клещенок. Над желтоватыми глазами его, с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками, срослись разлатые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах.